Дорогие друзья, с вами Александр Савин, я вещаю из Лондона, и сегодня у нас специальный для вас выпуск, эксклюзивный выпуск только для наших патронов. Записываем мы все это за 2 дня до Нового года. Я нахожусь в Лондоне, Сергей находится на Шри-Ланке, между нами 6,5 часов, разницы временной, и я не знаю, сколько там тысяч километров разницы географической. Мы созванивались буквально через Telegram, я все это записывал, но... Это нам позволило, собственно, записать довольно такой аутентичный шри-ланкский звук, где вы сможете на секундочку ощутить себя посредине пальм, кокосов и солнца на берегу Индийского океана. То есть я записываю Telegram, но у меня в одном ухе как бы я звучу, а в другом ухе ты. Поэтому я сейчас попробую. Ты типичный рок-музыкант. Нет, все еще. Тебя там прям что-то бибикает, ты прямо где-то там в Коломбо. Да, здесь... Нет, я не в Коломбо, я в Вилегаме, такой городок. Но здесь просто типа неоткуда этого спрятаться. Ага. Они бибикают просто потому, что типа они не могут иначе. И как бы меня все время раздражает, для меня это такой сигнал emergency. А для них это просто, типа, обычное дело. Ну, то есть, как бы, как 5 минут не бибикал уже, необычно. Ты скажи вкратенько, так сказать, где ты находишься и чего ты там делаешь? Собственно, я нахожусь на Шри-Ланке. Это такой остров размером с Крым, у берегов Индии, к югу от Индии. Вот, это довольно популярный курорт. И туда едут всякие молодые хипстеры ради того, чтобы кататься на серфе в основном. Хорошо. Я второй здесь раз, не в первый, да. И очень люблю Шри-Ланку. Из всех, наверное, мест, где я был, таких азиатских, она, мне кажется, самой настоящей, не испорченной туристами, не вытоптанной, не замусоренной. Я очень люблю, сюда с удовольствием возвращаюсь. А еще мне нравится, что здесь относительно местных жителей, туристов немного, в процентном соотношении. И поэтому здесь есть хорошая возможность наблюдать за жизнью местных, прикоснуться к какой-то местной культуре. Короче говоря, поэтому я здесь и намереваюсь дальше сюда ездить. Как там с едой обстоят дела? Здесь, собственно, шри-ланкийская кухня, они вообще такие полуиндийцы. Uh-huh. Нужно сказать, что они такие... Вот если представить, что Индия — это Россия, то Шри-Ланка — это такая Прибалтика. Ну, то есть они такие более цивилизованные, в кавычках, потому что мы, наверное, привыкли себя считать цивилизованными, но... Ну, то есть они такие чуть более богатые, их меньше людей, у них больше, не знаю, денег, ресурсов, и они такие клёвые. У них там, типа, война была и все такое. Ну, это трудно назвать войной, у них конфликт был, действительно. У них на севере живут очень много мусульман, и они долго боролись за то, чтобы как бы отделиться. И вот эти мусульмане северные, они были прям очень к Индии близкие. Немного напоминает Украину, честно говоря. Это движение называлось «Тигр освобождения Тамилы Лама». Ага. Но несколько лет назад, там в 2000 каком-то, там, типа, в 2014 году, с ними, наконец, удалось побороться и побороть, полупомирить. И сейчас там все норм, никакой войны. И вроде... но вот на севере там ничего нет, ни отелей, ни серфа, там очень мало хороших домов, Airbnb, там до сих пор немало разрушенного жилья, поэтому туда мы не ездим. В этом году вышла книжка военного журналиста Мэри Колвин, которая, собственно, она путешествовала по миру и по большей части по таким горячим местам, и в частности, собственно, она описывает вот эту войну в Шри-Ланке, где как раз... Но у нее была такая фишка, она пробиралась именно, так сказать, на противоположную сторону, которая плохо освещалась основными медиа, и именно с их стороны, так сказать, она освещала, что происходит. То есть она именно пробиралась там типа в Чечню на сторону сепаратистов и с их стороны освещала, что происходит. И вот, собственно, в Шри-Ланке была та же самая история, она пробиралась, собственно, на сторону вот этих вот тигров, у нее там что-то пошло не так, и в итоге как бы ее там... Ну, в общем, она там получила свой довольно знаменитый вот этот вот ранение, когда она потеряла один глаз, и после этого у нее довольно узнаваемый такой имидж, то, что она как бы с таким айпач. Наглазная повязка, черная пиратская повязка. Она, к сожалению, погибла где-то в начале 2000-х, и, собственно, в этом году вышла ее книжка, и к тому же фильм еще вышел, и по это дело я как-то все это почитал, было очень интересно. Там довольно такой ощутимый кусок есть, где она описывает, как она путешествовала именно в Чечню, там типа в 90-х. 95-м каком-то году, и как она там пробиралась под огнем советских, российских истребителей. Ох. Жесть. Так что вот, все время очень немножко побаиваюсь таких, от, не знаю, очень смелых людей. Мне все время по сравнению с ними кажешься букашкой. Да, кстати, да, вот частично было очень интересно почитать, почему, как бы, что именно ее, так сказать, двигало в такие интересные ситуации. Мы запустили Patreon примерно год назад, но мы на самом деле с ним абсолютно ничего не делали. У нас там выпуски выходили где-то на день раньше основных выпусков, но там было абсолютно, в общем-то, как бы ноль плюшек, и мы практически полностью игнорировали всех, кто у нас там сидел на Патреоне. Я надеюсь, что в следующем году, на самом деле, это немножко поменяется. И вот, в частности, вот этот эпизод, он полностью эксклюзивный, он только выйдет на Патреоне и больше нигде. Для всех наших дорогих 21 патрона мы вас очень любим и очень ценим то, что вы у нас на самом деле есть. На самом деле, я про Патреон очень мало чего знаю, но вот я подписан на подписку Юлии Морозовой, которая рассылает такую подписку в стиле Economist Espresso. Это такая выжимка три раза в день про мировые новости, что где происходит. И ее, на самом деле, читать очень интересно. И, на самом деле, рассылка у нее абсолютно бесплатная. Так что подписывайтесь сегодня, если вы это еще не сделали. Но у нее, конечно же, есть Patreon. На Patreon она тоже выкладывает всякие штуки. Она, в частности, выложила вот руководство к Патреону, что это такое и как с ним жить. И там она, собственно, рассказывает разные сценарии развития. То есть один из сценариев — это действительно просто у вас есть какая-то штука, которой вы занимаетесь, она вам не приносит никаких денег, но у вас потенциально есть какая-то аудитория. И эта аудитория, может быть, как бы хочет вам забросить каких-то, ну, как-то помочь вам, ну, более чем... Закинуть деньжат, что все-таки в нашем мире довольно ценится. То есть я полностью понимаю, что не у всех людей, даже если кто-то хочет закинуть деньги, есть такая возможность. Для этого все-таки нужно как минимум подписаться на Patreon, нужно иметь какой-то... Иметь какую-то кредитную карточку, и вот это все. Я тут недавно узнал, что там какие-то миллионы британцев не имеют счета в банке просто потому, что как бы банки им не откроют его, потому что у них там, например, нету постоянного места прописки. То есть мы все еще живем в мире, где на самом деле вам могут просто не открыть счет в банке, потому что вы недостойны как-то этого. Так что мы очень ценим всех, кто нас поддерживает на Патреоне, и в следующем году мы попробуем туда забрасывать как-то чуть больше плюшек. И у меня есть несколько идей на эту тему. И в частности, вот он, собственно, такой специальный эпизод только наших патронов. Как у вас погода там, кстати? О, слушай, погода здесь как бы грех жаловаться, так скажем. Плюс да. 32. В Москве тоже вроде 15. Блин. Считается, что там самая теплая зима за всю историю вообще Москвы. Короче, Грета была права. Ну, слушай, погоди, Австралия сейчас полностью сгорела, там не было, что-то было плюс 40, а в Шри-Ланка это все-таки еще северное полушарие, да, то есть у вас все-таки как бы зима. Ну, она такая зима, летом гряд здесь вообще невозможно, и люди даже, которые здесь работают, ну, там, всякие сферы обслуживания, они летом просто уезжают. Ну, потому что нет туристов, здесь просто вообще все плавится, колеса автомобилей застревают в расплавленном асфальте и все такое. А сейчас, да, зима, еще как-то жить более-менее можно. Но в целом здесь можно находиться как бы вне дома, я думаю, с 8, ну, наверное, до 11 утра, ну, до 10-11, и после 4. А вот с 11 до 4 это только, не знаю, безумство храбрых, поем и песню. Окончилось, не знаю, коровье молоко, и ты такой, как бы, рискуешь жизнью, едешь его покупать. А какой-нибудь там, я не знаю, Amazon, Uber, Delivery, что-нибудь есть? Еда? Не-не-не, все нет, все такого здесь нет. Все очень, как бы, в этом плане типичная Индия. Mm. Здесь, на самом деле, если белый человек снимает какой-нибудь дом, даже не, как бы не очень богатый, ну, условно, там, за 30, может, $40 в день, то к дому обязательно прилагается так называемый хелпер, это человек, который живет по соседству, или присматриватель за домом. И хелпер объединяет себе много задач, вот, от того, что там, не знаю, постель тебе поменять, до того, что он готовит тебе завтраки, обеды, ужины. Почему-то местные люди, они, типа, все хорошо готовятся. Если возьми обычного нашего человека, ну, я не знаю, какого-нибудь Федора Петровича, который водитель троллейбуса условного, ну, что он тебе, ну, яичнику пожарит, ну, может, ну, не знаю, ну, котлетки с макарошками, а здесь себе любую рыбу, осьминогов, чего хочешь. человек просто хватаешь на улице и говоришь, приготовь мне, я белый человек голоден, покорми. И он тебе сразу приготовит. Не знаю, как у них получается, но я очень рад. А, так сказать, с острастью пищи у них как обстоят дела? Они не очень... Я их местную еду сам не ел. То, что не готовят, они, видимо, уменьшают, а я еще говорю no spicy. Поэтому я говорю, типа, no spicy, типа, I mean... Exactly no. Totally no. Totally no. Они такие, а, окей, ну и после этого более-менее еще можно есть. А ты вообще любишь острую еду? Ну, я на самом деле, как я немножко рассказывал, в Лондоне есть возможность, ну, как бы, получить настоящую аутентичную еду любой страны, любого мира, включая Индию. И здесь, как бы, ну, на улице, когда в обед ты выходишь, там, соответственно, разнообразные палаточки, в которых готовят, в частности, аутентичную индийскую еду. И в этой аутентичной индийской еде я несколько раз, собственно, сталкивался тем, что, ну, индийцы традиционно, там у них очень хороший вегетарианский выбор, очень вкусной еды, но они делают такое true Indian spicy. И даже когда им говоришь как бы non-spicy, это все еще будет такое, что... То есть я несколько раз реально ел, плакал, и после этого... То есть, но есть обычно после такой довольно такой сытной и вкусной еды на тебя накатывает такое, знаешь, такое ощущение, что хочется пойти прилечь в гамак и поспать часа два. После... Как мой папа, кожа на животе натягивается, веки закрывают. Именно так. Но после индийской еды как бы у тебя... жжет все снаружи и внутри, и тебя все и такой выделяется опильно пот, и ты... Может быть, слушай, ради этого все и делается? Нечего спать, иди работай. Ну, в общем, довольно эффективно в плане того, что если вы не хотите потом уснуть и хотите работать, то есть оно вас заставит, так сказать, быть, ну, не засыпать. Бодрит лучше любого кофе. Но, с другой стороны, конечно, хочется еще жить и радоваться, и вот это вот как-то не совмещается, да. Да, мы записываем этот эпизод буквально за 2 дня до наступления следующего, хотел сказать, десятилетия пока что на этот раз. А как там обстоят дела в плане новогодней елки и Рождества? Ну, в целом, если это и есть елка, только в музее, возможно, но в целом новогодние пальмы. Да. А здесь есть довольно большое сокомьюнити христиан. Но они живут локально, в городе, в основном, который называется Негомбо, возле Коломбо. Именно там в апреле произошли большие теракты, возможно, там вы слышали, несколько сотен человек погибло, там какие-то террористы подорвали себя в церквях и в больших отелях, где проводили то ли Пасху, я не помню, какой религиозный праздник христианский. И вот именно после этого здесь меньше туристов стало, и даже бесплатные визы организовали для большинства стран. Раньше нужно было платить за визу, а сейчас бесплатно едешь. О, это интересно. Ну, вот, а в основном, то есть, как бы, да, если люди, соответственно, верующие, христиане, они празднуют Рождество, Новый год, наверное, празднуют здесь только экспаты, ну, типа туристы. Я не особо любитель встречать там... тусовочный Новый год, поэтому мы там дома его отметим просто в компании там нас, друг друга. Оливье и Путин. Есть без всего этого. Кокосовое оливье и, не знаю, премьер-министр Шри-Ланки. Прекрасно. Вот. А в целом как-то так. Еще из прикольного здесь официальными выходными считаются дни полнолуния. Я вот не знаю почему. Но 12 дополнительных выходных накапывает. Я, кстати, когда занимался йогой, ну, все еще занимаюсь, я имел в виду, ну, скорее, когда занимался, так сказать, в школе йоги, у нас там была такая фишка, что именно в дни полнолуния и в дни новолуния нельзя было заниматься йогой. И они это обосновывали тем, что как бы у человека, типа, внутри есть некая такая внутренняя энергетика, и ты ее используешь, ну, чтобы заниматься йогой, и это еще там влияет на все вот это все. Вот, но и эта энергетика, типа, идет от Луны. Ну, точнее, Луна там, типа, влияет на все это очень, очень сильно. Вот. И поэтому в дни новолуния считается, что у тебя совершенно нет сил, а в дни полнолуния считалось, что у тебя, типа, слишком много сил, ты можешь себя очень довольно легко покалечить, потому что йога там, ты все-таки там растягиваешь по-всякому, и, типа, опасность покалечить себя гораздо сильно, очень сильно увеличивается. Поэтому в эти дни, типа, в true таких йога-школах обычно ничего не проводится, типа, считается, сиди дома и отдыхай. Слушай, хороший, блин, хочу, чтобы в России так же было. Но только у нас должны быть не на день выпадения снега и день весенних ручей, прилета грачей. И вот как бы от природы же вся наша сила, так что вот. Я так смотрю на Инстаграм, и обычно в Инстаграме под конец года люди начинают постить свои сторис за целый год. Но в этом году, похоже, что исключение, люди постят свои итоги за целые 10 лет. И это меня как-то немножко пугает. Это прям так, Хорошо, что хорошо или плохо, мы не доживем до какого-нибудь 2099 года, чтобы люди за 100 лет по свои итоги подводили за всю жизнь. Я ставлю избранные негативы в стопочке, чтобы кто там доживет, я скажу, возьмите из стопочки. Я тут, кстати говоря, общался со своим папой, и он снимает на пленку с 15 лет, и ему сейчас 68. И он сказал, вот буквально я с ним разговаривал, он сказал, что он никогда не выбрасывал негативы, они все еще хранятся где-то там на чердаке деревенского дома. Я ему сказал, забери их обязательно, и, как бы сказать, они представляют огромную ценность. И некоторые из его негативов, им типа 50 лет. И, ну, никого не удивишь негативом, которому 50 лет, потому что как бы их довольно много валяется, их можно покупать как бы пачками, но... В этом случае довольно уникальная ситуация, поэтому помимо наличия негатива, он еще может рассказать, что на нем происходит. То есть он может назвать каких-то людей, может назвать место, он может назвать какие-то такие ситуации, что там происходит. Поэтому я думаю, что у меня проект на следующий год — это заставить его вывести их в безопасное место, заставить его как-то организовать хранение и, может быть, что-то начать оцифровывать. Потому что, мне кажется, это совершенно уникально. Так вот, на эту тему расскажи мне, ты же снимаешь уже больше 10 лет тоже на пленку. Что ты делаешь со всеми негативами и какие у тебя планы на будущее? Ну, пуф, они хранятся все да. С первого кадра, который я отснял, они тоже, часть них чуть-чуть осталась, но меньшая часть скопленок всего. А сейчас они по папочкам всех бумажных все лежат. Я, честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, что каждый раз, когда ты думаешь о своем архиве, тебе все время кажется, что он особой этой ценности не представляет. Ну, типа твои фотки, ну, камон, там, кошка. Но вот, когда я стал сканировать чужие архивы семейные, я прям понял такой огромный пласт, я его называю бытовой памяти, мы просто потеряли. Ну, то есть, все знают, как выглядел там Джон Кеннеди. Ну, типа, у него куча фото. Я не знаю, банка немецкой Кока-Колы в 84-м году люди не знают. Ну, и как там выглядел Берлин перед падением стены. Очень мало фоток. Даже когда вот натыкаешься, каждый из них становится таким маленьким открытием. И публикуешь ее в Facebook, и приходят люди, говорят, да, я вот там проходил когда-то, действительно так это все и выглядело. Да. И вот мне кажется, что в будущем, возможно, появится, то есть мы, вот, наверное, этот пласт потеряли уже, пласт наших отцов и частично наш. Но вот пласт там, так, зумеров, скажем так, людей, которым сейчас 20, вот их жизнь реально вся оцифрована. И я думаю, что в будущем какая-нибудь огромная нейронка начнет составлять какую-нибудь огромную карту мира, властам историческим, и скажет, стоит целиком из фоточек в Инстаграме, и будет все прям, каждый дорожный знак прям будет 100 раз отфоткан. Мне кажется, вот это будет клево. Да тут еще на самом деле опасность притаилась, потому что если это все, так сказать, потому что нейронные сети, помимо того, что они могут, ну, распознавать лица и где находится котик, они могут еще, ну, как сказать, генерировать новый контент на основе этого. И то есть ты можешь ей скормить вот этот огромный архив и, так сказать, сгенерируй мне новых котиков. И она начнет генерировать новых котиков. И после этого... так как они генерируют это... Фейк исторический. Ну да, дипфейк, по-моему, это слово этого года, если... Не этого года, но, по-моему, в этом году оно приобрело такую довольно большую значимость, и люди начали как-то понимать, что это такое. Вот. Угу. Поэтому и у дипфейков у них есть такая особенность, ты не можешь его отличить от настоящего, то есть он выглядит как настоящий. И если это при этом не очевидная ситуация, а какой-нибудь, как ты сказал, типа банка Кока-Колы, в которой нейронная сеть что-то слегка поменяла, откуда ты знаешь, что она на самом деле такая? Хотя на самом деле, да, то, что мы в предыдущем эпизоде, который еще не вышел, мы обсуждали с Павлом, то, что сейчас начали люди уже разрабатывать как анти-дипфейки, сети, которые распознают дипфейки, так что это будет довольно интересно. Но мне кажется, в этом... Застанем вот это, когда люди начнут, не знаю, в качестве алиби там себя подмешивать какие-нибудь фоточки. Ну да. Я к тому, что как бы если у тебя есть так называемый hard negative, то есть некий, ну, настоящий негатив, до него не дотянутся коварные ручонки нейронных сетей, он лежит, и он, так сказать, представляет из себя некую объективную реальность, к которой можно сослаться и сказать, а вот как все было на самом деле. А тебе будут говорить, что это какой-то странный кусочек целлулоида. Причем, чтобы открыть какой-нибудь старый JPEG сейчас уже проблемно, потому что нет ни оборудования, ни кодеков, ничего. А негатив, он как бы вне кодеков, он прям, то есть ты можешь через 100 лет его просветить, сфоткать там все что угодно, у тебя будет прям типа изображение. Как вообще для тебя год-то прошел? Ты доволен им? Такой довольно обильный на события год. Я еще не подводил никаких, на самом деле, итогов. У меня небольшой списочек книг, которые я хотел упомянуть, которые... Ну, то есть, Сергей, ты читаешь бумажные книги? Ну, прям сейчас читал нашего с тобой разговора, бумажную книгу, но в этом году прям очень плохо все. Я думаю, что там по пальцам руки токаря, скажем, сказать, можно пересчитать книги, которые я читал. Uh-huh. К сожалению, я как-то отвалился немного. У нас очень много хипстерских книжных магазинчиков, куда ты приходишь, берешь такой в руки какой-нибудь такой книжку с твердой обложкой, в которой подробнейшим образом с идеальными иллюстрациями будет описано, как были устроены канализация в викторианском обществе. И ты такой еще смотришь на это, как интересно. Вот. У нас много таких магазинчиков, и, соответственно, опасность хождения по таким магазинчикам, то, что у тебя накапливаются горки вот этих книжек, и ты в какой-то момент понимаешь, что тебе нужно все-таки их как-то читать, либо перепродавать дальше, что-то такое. Тем не менее, как бы я довольно активно в этом году читал бумажные книги. Одну книгу, собственно, я уже упомянул. Это книга про Марии Колвин, военного журналиста. Книжка называется «In Extremis. The Life of the War Correspondent». По нему, собственно, вышел фильм в этом году, но фильм я не смотрел, а вот книжку я почитал. Книжка очень интересная. Но вот помимо этого, кстати говоря, в этом году вышло еще две книжки, которые мне очень понравились. Ну, я даже смотрю на свой список, даже больше. Но мне кажется, самая важная книжка этого года — Эдвард Сноуден, тот самый, который живет где-то в Москве и скрывается от публичного ока. Он выпустил книжку в этом году. У него ровно одна книжка. То есть с ним, на самом деле, не так много материалов. С ним вышел вот этот документальный фильм, который получил Оскар, если я не ошибаюсь, Citizen 4. И это было несколько лет назад. И с тех пор он как-то... Ну, он по понятным причинам он скрывается, потому что все-таки, ну, многие люди хотели бы его найти, от него как-то, так сказать, избавиться. Но он живет где-то вот в Москве. Ходит... Болтушь его, ходит в пятерочку, наверное. Ну, типа того. А он, кстати говоря... Мне две кока-колы, пожалуйста. У него жена, по-моему, кстати говоря... Ну, у него была девушка, и они поженились в этом году... Она тоже приехала к нему в Россию, они живут вместе, и он написал книжку. Книжка вышла в этом году. Книжка называется «Permanent Record». Возможно, она даже была переведена на русский язык, никогда не знаешь. И мне кажется, это самая интересная книжка вот буквально этого года. То есть он довольно таким доступным языком рассказывает, ну, о современном цифровом обществе, ну и вдобавок он довольно подробно рассказывает историю всех событий, которые он, ну, благодаря которым все его так хорошо теперь знают. Как он попал работать в СРУ, как он там работал, уникальнейший совершенно инсайт про то, каково это приходить на работу, ну, в офис СРУ, как это все выглядит, как там ты сидишь там, типа, шпионишь. Он очень подробно рассказывает про разные базы СРУ, культуру, людей, которые там работают, системы, которые у них им доступны. Он разрабатывал, собственно, системы, которые там собирают данные там с разных других систем, все это аккумулирует, чтобы можно было удобно получать доступ. Большая часть СРУ, на самом деле, сидит на Windows и SharePoint. SharePoint — это такая очень... распределенная такая система, довольно глюкавая от Microsoft, где хранятся все эти документы. И он еще довольно подробно рассказывает, как он, собственно, вытаскивал эти документы из ЦРУ и каким образом он их потом публиковал. Но помимо всего этого, то есть там такая довольно хорошая такая шпионская история, которая вдобавок еще и правда, а там еще очень хороший взгляд на тему того, что есть как бы мир, и в нем живет много людей, все люди создают некие данные. То есть то, что мы с тобой сейчас общаемся, мы генерируем некий звуковой файл. Этот звуковой файл, он оказывается в интернете. И он, как бы сказать, помимо того, что наши любимые слушатели его послушают, помимо всего этого, этот файл пройдет через разные сервера. Там стоят как бы стек программ от ЦРУ, которые все это перехватят, проанализируют, если нужно, там как бы сделают нужные пометки. И то есть все, что ты сейчас создаешь как человек, ну, в интернете, все твои действия, они все записываются, и создается некий профиль абсолютно каждого человека. Все это автоматически еще происходит. Вот. И вот это вот тот самый permanent record. То есть все, что ты... Все твои действия, все твои решения... Удачный анализ нашего подкаста, мерзавцы. Ну да. И вот это вот то, как мир изменился. То есть раньше можно было совершить некое действие, и оно могло либо пройти незамеченным, либо ты мог как-то... Его могли забыть, и оно могло как-то исчезнуть. Сейчас в современном мире все, что ты делаешь, это все остается навсегда. Пусть, может быть, так сказать, не в публичном интернете, но как бы в неких, так сказать, даркнетах это все остается, и на тебя так ведется запись. И вот это вот очень интересная мысль, про которую я, в общем-то, не задумывался. То есть, понятное дело, что мы все говорили, типа, ЦРУ увидит мои интимные фоточки с айфона. Но это как бы, это же вершина айсберга, это как бы, это один из аспектов. Вот то, что... Не просто фоточки с айфона, а вообще абсолютно все твои действия, все твои географические передвижения, все, что ты, не знаю, говоришь там в микрофон и можешь там, не знаю, сидишь перед своей веб-камерой и не подозреваешь, что он там тебя снимает. Где он, кстати говоря, приводит примеры, где они реально подключались типа к лаптопам потенциальных террористов и прямо через их веб-камеры смотрели на них и все это записывали. Вот это как-то было очень крипи. Так что книжечка от Эдварда Сноудена очень сильно рекомендую. Называется Permanent Record. Мне кажется, это такое, наверное, самое... важное чтиво вот этого года, которое определенно стоит почитать. Я, наверное, тоже со своей стороны порекомендую книжку. Ее написал Ян Маккенелл, он называется «Турист». Это довольно старая, он написал ее в каких-то 70-х годах, еще на печатающей машинке, когда не было ни интернета, ничего не было. Но это книжка про феномен туризма как такового. Он разбирает его во многих там составляющих, от посещения национальных парков, заканчивая там созданием фотографий, всего такого. И он пишет о том, как наш туристический опыт, наше желание путешествовать, на то, что мы смотрим, как мы общаемся с местными. Все это такой сконструированный, сложный паттерн, пласт, который на самом деле нам не принадлежит. Когда он расписывает, ты смотришь такой, думаешь, блин, действительно, получается как бы, ну, то есть, зачем я путешествую, что, зачем я фоткаю, что, почему это важно? И в предисловии к этой книжке клевый какой-то автор говорил, что, блин, когда я прочитал эту книгу, я был так зол, что надеялся, что я ее поскорее забуду, потому что я теперь... не могу нормально ездить никуда. Это хорошие вопросы, все. И теперь у тебя есть ответы. Да, да. Но я как-то почитал такое, думаю, ну ладно, пофиг, пойду пофоткаю там, выволок. Выложу потом в Инстаграм. А тебе не кажется, что сейчас, когда мы путешествуем, у нас, в принципе, выработался некий такой шаблон в голове, некий такой шаблон туриста в плане того, что куда бы ты ни приехал, ты, в общем, ожидаешь, что должен быть какой-то Uber и Airbnb, определенный паттерн поведения, так сказать, хостов и Airbnb, и это неважно, где ты путешествуешь, что ты как-то подсознательно ожидаешь от каждой страны одного и того же. Да, так и есть, 100%. И он еще, когда этот Маккенелл клево пишет про то, что более того, у нас есть некие ожидания от страны, того, как мы туда приехали, и нам как бы, с одной стороны, мы ждем много впечатлений, но поэтому нам важно, чтобы эти новые впечатления не сильно отличались от того, что мы себе вообразили, потому что не сильно отличаются в любую сторону, мы оказываемся разочарованными. На самом-то деле, он говорит, что типа нафига всем путешествуете, у вас есть, посмотрели фоточки, почитали Википедию, все, как бы, то примерно то же самое видите. Ну да, еда должна быть не слишком острая. Да, да, да, совершенно верно. Чего там пьют на Шри-Ланке? Слушай, я что пью песто, я не знаю, воду, наверное. Воду? Ну, пьют кокосы еще, есть кокосы, как бы кокосы, они бывают молодые, и в них только вода. Ну, такая, типа, такая натуральная биоразлагаемая бутылка. Но она по вкусу немного похожа на березовый сок, ну, то есть, как любая жидкость, чуть сладковатая. Ну, вот, а есть всякие, они мешают всякие, я не знаю, типа коктейли, условно, лед, вода, какой-нибудь сироп и кусочек, не знаю, апельсина, ну, такой пьют. В целом, вот. Из крепких алкогольных напитков я они делают арак, это такой, ну, что-то вроде, там, не знаю, полувиски, полусамогон. В целом, ничего сверхъестественного, всего, что я не ожидал, так скажем, я не заметил. Какая-нибудь фауна у вас там ползает? Какие-нибудь? Да, здесь очень зверушки, прям, да. Ну, вообще, кажется, что земля такая, она очень богатая во всех смыслах, она прям пышет жизнью, ага. И она создает огромное количество насекомых, животных. Я как-то даже в полусне мне показалось, что если я просто лягу на землю, то спустя полчаса от меня ничего не останется. Летучие мыши, буйволы, угрей нам пожарили на ужин. Ну, всякая морская живность. Вот черепахи здесь есть, всякие центры спасения черепах, которые, как мне кажется, больше про то, чтобы туристам за деньги продать черепаху, дать ее погладить в Инстаграм. Летучие мыши, кстати говоря, охраняются законом в Британии. Они типа... В Германии тоже. Был такой случай, когда человек построил дом в неположенном месте, но у него на чердаке завелись летучие мыши. И он сказал, у меня летучие мыши, этот дом нельзя сносить. И ему позволили его оставить. А здесь в Германии был случай, когда дом под реконструкцию, и в нем тоже обнаружили летучих мышей, и запретили реконструкцию, и дом объявили национальным парком, прям типа территорию вокруг него. А человек, которым в этом доме жил, пожилой дедушка, он стал типа смотрителем этого парка. Вот, и его никуда не переселяли. На тему жилья мы в последнее время раздумываем на тему того, чтобы купить себе баржу и переселиться на ней. Неплохо. У нас тут знакомые, которые живут в Лондоне, они прикупили себе баржу, и мы ее помогали перегонять по каналам. И, соответственно, оказалось то, что тебе не нужно никаких специальных прав, ты просто можешь взять и начать рулить баржей и кататься по каналам, по шлюзам. Это все, в общем, как-то очень довольно просто и доступно. Но вдобавок, мы начали изучать еще финансовый вопрос, и оказалось, что можно купить себе новую, только что, так сказать, с фабрики баржу. Причем не просто баржу, так сказать, скромную, а полноценные лакшери, апартменты плавучие, с мотором. То есть можно двигаться куда угодно. И это все как-то стоит буквально доли от того, что если бы ты хотел покупать настоящую квартирку на суше. При этом ты можешь приплыть в центральный какой-нибудь район Лондона и сказать, типа, я тут живу в Ноттинг-Хилле. Но твой дом на самом деле не может утонуть, наверное, разве что. Ну, даже если и он тонет, то там не так далеко тонуть, потому что каналы не очень глубокие. Угу. Мне кажется, он, так сказать, то есть он не затонет целиком, он затонет максимум там совсем немножко. Блин, кухня утонула, а остальное дом нормально. Ну, типа того. Так что мы с интересом изучаем сейчас этот вопрос. Мне кажется, то есть, возможно, я чего-то не знаю, но я уже подписался на два сообщества в Фейсбуке, владельцев, собственно, этих плавучих домов, и мы активно изучаем этот вопрос. Возможно, в следующем году мы переселимся на барже, никогда не знаешь. Очень круто. Поздравляю заранее, так сказать. Заранее. Ну и вдобавок мы еще пристально следим за тем, что будет происходить у друзей, потому что они прикупили баржу, и они ее сейчас активно ремонтируют. Ну, фактически, они там внутри у нее все удаляют и почти с нуля ее, собственно, переделывают по своему вкусу. Так что мы там посмотрим, что у них произойдет. Ну, я уже давал коммитмент, собственно, то, что в следующем году хочу снимать на ЧБ. Очень вдохновился твоим постом в канале «Светочувствительные материалы» про проявитель, который дает невероятно черный. Я прям очень хочу уже получить невероятно черный, так сказать, своих мутных, блеклых негативах. Что там, Беллини дуостеп, если я не ошибаюсь? Да-да-да. Да-да-да. И я могу тебя поздравить с обретением Hasselblad'а, наконец. Да, у меня есть Hasselblad 500 CM. Е-е-е. Я с ним хожу вот уже несколько дней. Это был рождественский подарок. Я не знаю, такое ощущение... То есть я могу сделать небольшой анонс. Чувствую, что ты пересел на Porsche. Ну да, да, вот я, по ощущениям, на средний формат можно фотографировать на много разных камер. И если взять... То есть очень много хороших камер, и те же самые Mami, как бы очень-очень хорошие, очень качественные, все. И радикально у тебя не меняется качество, ну, сказать, качество именно самой картинки. Но вот в деталях именно гигантская разница, именно как камера себя ведет, насколько удобный ей пользоваться? Насколько проще с ней просто ходить по улице, и она как-то все продумана? Насколько она... приятнее с ней ходить по улице, скажем так. Как приятнее, чтобы на шее у тебя висела. Но это тоже часть экспириенса. Вот, кстати, можно смеяться, но мы люди социальные животные, скажем так, и приятно, когда... Ну, блин, ну хорошо, да, это комит, ну, не знаю, это приятно, что там тебе... Тебе видят профессионалы. Фу, блин, что я говорю такое? Вырежь это кошмар. Собственно, наверное, небольшой анонс. Я собираюсь сделать небольшое видео. У меня, на самом деле, сейчас советский Hasselblad, но он у меня довольно давно уже. И... Hasselbladский, как его называют. Hasselbladский, да. И ты удивишься, но у них, на самом деле, очень много общего. То есть... Советский Киев скопировал практически все фишки, ну, Hasselblad 500, и я хочу снять просто видео, где их просто сравнить, так сказать. Да, сайт, это интересно было бы. Чтобы... Особенно объективы бы сравнить. Да, можно, кстати, даже попробовать сравнить объективы. Но в объективах, мне кажется, будет как раз вот основная разница, потому что все-таки цайсовые объективы от настоящего Hasselblad сложно чем-то перебить. Ты, насколько я помню, даже в ранних Hasselblad и Салют, блин, забыл. А Киевах у них были... Подходили задники друг от друга и подходили шахты. Ничего. Ну, потому что, типа, одинаковые были разъемы, но вот детали внутренние были другие уже. Там нельзя было пересадить пружину какую-нибудь от Киева, если бы. А то, слава богу, даже. Ну, вот, кстати говоря, ну, ты еще упомянул Салют и Киев. На самом деле, в Советском Союзе они назывались Салют, а Киев 80 они назывались на экспорте. У моего Hasselbladского, у него не снимается задник. В принципе, все нормально, но вот задник я никак, то есть, вообще не снимается. Как то есть, как бы, он там что... Мне кажется, вот этот вот как раз замочек, который его блокирует, он что-то в нем все-таки развалилось. А у тебя шибер есть? Кто-кто? Шибер. Ну, это так пластина, которая вставляется в задник и как бы позволяет его снять. Если нет шибера, то его нельзя снять, он блокируется изнутри. Есть. И не помогает, да? И не помогает, да, вот сейчас. А, приварили. Так что сидит намертво. Так что вот. На суперклее. Я даже не могу, то есть у меня теоретически, да, вот эти задники, они похожи, но я не могу это проверить, эту теорию. Вот. Но видео, да, видео будет. Дорогие наши любимые патроны, спасибо за то, что вы были с нами вот этот год, несмотря на то, что мы особо не бросали туда никаких плюшек. И желаю вам всего самого хорошего. И мы хотим знать... и слушайте нас в следующем году, да. И платите нам ваши денежки, да. Хотя бы немножко, нам очень приятно. Спасибо, и до новых встреч. До новых встреч, пока-пока. На самом деле, есть такая байка среди звукозаписывателей, то, что когда ты собрал какой-то сетап, и если как бы он работает, ты ничего больше в нем не должен трогать, ты должен оставить на нем тот Windows, который на нем запущен, то есть если это Windows XP, он должен быть там всегда, и после этого это должно просто сохраняться в том виде, в каком есть. Ничего нельзя менять, иначе все менять. Как там у программистов работает, не трогай, да? Ну, в общем, да, это такой очень важный принцип. Ну и, соответственно, как бы, то есть если ты можешь иметь старый компьютер, просто ты его отсоединяешь от интернета и все, полностью как бы делаешь его автономным, и он будет работать десятилетиями, и ничего ему не будет, главное, чтобы выполнять свою роль.